И сейчас мы открываем книгу «Деяний святых апостолов». Здесь интересная история в 9 главе про Савла, будущего апостола Павла. Как ему открылось новое имя Бога. Мы читаем: «Савл же, еще дыша угрозами и убийствами на учеников Господа, пришел к первосвященнику». Савл – это гонитель христиан. И он дышит убийствами и угрозами. Это тот маленький мальчик, который караулил одежды людей, которые побивали камнями архидиакона Стефана. Он был тогда очень маленький. Ему не доверили камни, но он был очень злой. Он караулил одежды тех, которые побивали камнями архидиакона Стефана. А здесь он вырос. И выросла его злость, агрессия. Угрозами и убийствами дышит Савл. И он выпросил у первосвященников письма в Дамаск, чтобы идти к синагогам, и кого найдет христиан, мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим на мучение и на казнь. Вот такой злой был этот Савл. Когда же он шел и приближался к Дамаску, описано в книге «Деяний», внезапно осиял его яркий свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл». Повторение имени всегда означает Божий призыв. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, Савл испуган. Он говорит: «Кто ты, Господи?» Вот если бы грек или египтянин спросил бы: «Кто ты, Господи?» Было бы понятно. Он хочет узнать, кто из богов к нему явился. Или Зевс, или Аполлон, или Геракл. А когда еврей, который верит в одного бога, спрашивает: «Кто ты, Господи?», что он хочет узнать? Он хочет узнать, с каким именем Бог пришел к нему. Он хочет узнать имя. Потому что в имени Бога раскрывается намерение Бога. Если это Элогим, это судья. Если это Ягве, это милосердие. Если это Шаддай, это всемогущий. Если это Цебаоф, это Бог воинств. И Савл спрашивает: «Кто ты, Господи?» И мы читаем: «Господь же сказал ему: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна“». Савлу открылось новое имя Бога. Как Моисей на горе Хариф получает имя «Эхье Ашер Эхье», «Я есть тот, кто я есть». Савл услышал новое имя: «Я Иисус, которого ты гонишь». И Савл становится первоверховным апостолом Павлом. И он начинает проповедовать, что нету другого имени под небом, которым бы надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Все имена Божии – это как бы лепестки на прекрасном цветке, которые имеют разную окраску. И вот Моисей, он вооружен именем Божьим. Бог сказал Моисею: «Я есть сущий», и сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование обо мне из рода в род». Какие удивительные слова: Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Бог наших отцов, Господь Иисус Христос. Его удивительное имя – это есть хорук нашего спасения. Но мы должны сегодня узнать главное имя Бога. И мы продолжаем нашу беседу. Господь говорит Моисею: «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: „Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте“». Господь видит, что делается с нами. в этом Египте, в этой зоне греха, в которой мы постоянно время от времени оказываемся, что с нами делается. И сказал: «Я выведу вас», Господь говорит, «я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хетеев, Амареев, Фарисеев, Евеев и Ефусеев, в землю, где течет молоко и мед». То есть Бог говорит, что Он прогонит всех бесов, Он прогонит языческий народ, и Он отдаст землю своим, чтобы свои, выделенные им, отделенные им, то есть святые, они бы жили на земле обетованной. И мы читаем, Господь далее говорит: «И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». Вот это очень таинственный текст. Здесь говорится о том, что им достаточно 3 дня пути, достаточно 3 дней, и произойдет что-то такое важное, после чего их жизнь изменится, и они будут свободными. Они не отпрашиваются на совсем, они не должны отпрашиваться на совсем 3 дня пути, 3 дня. Что произошло 3 дня после смерти Сына Божия на кресте? На 3-й день Он воскрес из мертвых. Воскресение Иисуса Христа – это начало новой жизни, это формат иного бытия. Воскреснув из мертвых, в течение 40 дней, являясь ученикам в воскресшем теле, Сын Божий показывал формат новой жизни, который ожидает всех верующих в земле обетованной, в Царстве Небесном. Иисус Христос называется первенец из мертвых. Правильно? А разве Лазарь не был воскрешен раньше? Да, был, но это другое воскресение. Лазарь воскрес, жил какое-то время, потом он умер. Пророки Ветхого Завета тоже воскрешали мертвых. Иисус Христос воскресил сына Наинской вдовы. Но эти люди, хотя и были воскрешены, они потом умирали. Иисус Христос называется первенец из мертвых, потому что Он показал новый формат воскресения. Какими будут люди в земле обетованной, в Царстве Божьем? Мы видим, что Он проходит дверями затворенными. Мы видим, что в то же время Он вкушает пищу, рыбу, печеную вместе с апостолами. Он является как бы сразу в разных местах. 40 дней Он показывал формат новой жизни. Он первенец из мертвых. И Он показал по образу, кого мы будем изменены в день нашего воскресения из мертвых. Мы будем изменены не по образу Адама перстного, но по образу Адама небесного, как Сына Божия называет апостол Павел. И таинственно евреи должны будут преобразовать это событие. Они говорят: 3 дня пути. Как я уже сказал, Ветхий Завет – это икона Нового Завета. Но далее Господь говорит: «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкой». Дьявол не отпустит нас просто так. Господь должен принудить его рукою крепкой. И когда Сын Божий на Голгофском кресте сказал: «Свершилось», свершилась победа Сына Божия над властью дьявола. Он сковал сатану, змеи древнего, цепью и заключил его в преисподнюю на 1000 лет. И это тысячелетие Христа, время благодати, продолжается до сих пор. И оно окончится только тогда, когда будет время Антихриста, 3,5 года. Потом второе пришествие, страшный суд и царство славы, царство Бога Отца, которому не будет конца. Господь говорит: «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудите его рукой крепкой. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него. И после того он отпустит вас». Когда Сын Божий сошел в преисподней земли, когда Он сошел в ад, и осиял ад блистанием божества и вывел из ада души многих и многих, так что ад опустел, как мы поем во время Пасхи. Это было великое чудо. И Господь говорит: «И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками». Здесь Господь нам говорит о том, что когда Он нас будет освобождать от власти греха, от власти дьявола, Он позаботится о нас, и нам не надо будет думать, а как и на что я буду жить, если я перестану воровать на работе? Как и на что я буду жить, если я перестану обманывать людей и брать с них лишние деньги? Этот вопрос не придется задавать, потому что если ты ради Бога от чего-то отказываешься во имя Его святых заповедей, то Он, конечно же, позаботится о тебе. И Господь говорит: «Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядитесь ими, и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян».